вроде бы была к таким условиям привычна, но мне поплохело. «Отходим!» — объявил я. «Шаманов проредили, отвлекли на себя. Надо возвращаться на поверхность». «Но веселье только начинается, мастер. Я вам массаж сегодня сделаю». «Ага, еще манипулировать мной попробуй! Отходим, это приказ!» Мы отступили к тоннелям, немного проплутали и нашли один из незакрытых лазов. По ледяным ступенькам выползли на поверхность и, наконец, вдохнули свежего воздуха. Пока мы отвлекали шаманов, Лия с Улькой и остальные бойцы успешно зачистили гоблинскую братью. Осталось только выковырять подлёдных снежных ксаргов, и можно будет праздновать победу. Глава 19. Из личных слуг больше всего досталось Ульданте. Лунная плохо сопротивлялась ударам морозной магии. Лейтарис в целом хватало скоростью, чтобы уходить от атак. Зато Ульданте покрошила немало снежных гоблинов-воинов. Никакие щиты, доспехи или прочие хитрости против могучего молота не помогали. К сожалению, паскуды проморозили одного одаренного высокого эльфа насквозь. Также погибло двое обычных эльфов. Раненых было не счесть, досталось всем. В основном сколото резанными ранами или обморожениями. К счастью, целительское касание помогало и при таком исходе. Поврежденные ткани восстанавливались относительно быстро. Не исключено, что раньше мы бы еще кого-то потеряли, но сейчас с нами путешествовала Лейна. Чародейка первым делом подлатала себя, избавив от серьезных проблем. Когда же сражение подошло к концу, занялась самыми тяжелыми ранами. Я, разумеется, не остался в стороне. Один лекарь хорошо, а два лучше. Пришлось потратить несколько красных осколков на регенерацию маны. Раненым требовалась срочная помощь, а мы с Лейной изрядно потратились. Зермаш, купленный мной маг оранжевого ранга, не владел целительскими печатями. Как он заявил, стихия жизни ему не давалась в принципе. Такое тоже встречалось, как я слышал. Спектр личной маны может совершенно не подходить под определенную стихию, либо заклинание будет работать крайне нестабильно. У меня тоже целительские заклятия выходили так себе. У Лейны получалось лучше. Но колдовать я мог, так что не отлынивал от работы. Мы боролись за каждого эльфа, не щадя своей ауры, ведь они очень ценны. Неодаренные высокие эльфы стоили в среднем дороже иных видов. Только степные ценились выше за свои боевые качества. Те же лесные, красные или водные продавались на несколько монет дешевле. Высокие обладали относительно скромным аппетитом, но были выносливы и обычно умелы в бою. Владели как луками, так и холодным оружием. Лия не даст соврать. Обучали их в священном лесу на совесть, причем почти всех, невзирая на социальный статус. Учили пользоваться самым разным оружием. Поэтому ты получал почти что готового воина. Высокого эльфа оставалось приодеть, вооружить и подкормить, конечно. Работорговцы обычно экономили на питании. В моем бюджете подобные расходы тоже стояли не на последнем месте, но благородному купцу не пристало морить слуг голодом. Снежные гоблины дали жару. Вернее, дали морозу. Такой прыти от относительно мелких монстров я не ожидал. Ловушку организовали грамотно, гурдов поранили, чтобы мы не убежали. Шаманы умело прятались и доставали нас издали. У них имелись шансы нас победить, но все-таки они не могли знать, что в нашем караване есть две воительницы, чародеи и скопище одаренных эльфов. Ну и великолепный Харан Мрадиш, конечно, который силен не только красотой, умом и магией, но и мечом. По сравнению с прошлыми стычками с гоблинами, я чувствовал себя более уверенно. Не в последнюю очередь благодаря освоенному заклинанию барьера, которым можно прикрыть себя от атак. Но также тренировки постепенно приносили свои плоды. Я научился воевать против таких слабых противников. Один на один, да с зачарованным оружием, я мог вынести почти любого гоблина. Хотелось бы признать себя каким-нибудь гением фехтовального искусства или архичародеем, однако прогресс мой не был столь велик. Опыт приобретался медленно, рефлексы выстраивались кропотливой работой и тренировками. В общем, мне предстоял длинный путь. Дорогу осилит идущий, как говорится. Некоторым гурдам подрезали ноги, других пытались проморозить насквозь. Так что нам пришлось приложить массу усилий, чтобы привести их в удобоваримое состояние. Одна мякотка, достойно проявившая себя в бою, кое-как выстояла. Гордиха успела поддеть рогами нерасторопного шамана, выудив снежного гоблина из лаза, а затем отправила того участвовать в первой космической программе в истории Тардиса. Так что один одаренный гоблин был на ее счету. Часть оружия гоблинов была смазана каким-то ядом. Ульданта и другим эльфам досталось. Даже Лию царапнуло в руку этой мерзостью. К счастью, помня о моем появлении на Тардисе, я всегда возил с собой бутыль универсального противоядия. Пополнял в городах, если потратили зелье. Противоядие зараженные успешно употребили. Сверху они получили еще и по целительской печати, которая также помогала оправиться от яда. Пока мы спешно зачищали недобитков и оказывали экстренную помощь тяжелораненым, произошло странное. Последние гоблины ретировались. Ушли по своим тоннелям, при этом забрав некоторые свои припасы, вероятно, награбленные с других караванов и провиант. Да еще умудрились вырезать осколки из павших, которых мы, синьору, в пылу боя не стали обследовать. Даже с обычных гоблинов забрали красные камни. Монстрики знали о ценности осколков, как оказалось. Мы с бойцами снова спустились в тоннели, но никого не нашли. Несколько лазов уходило куда-то в иные части ледника. Снежные гоблины ушли далеко. Покумеков я решил, что преследовать их слишком опасно. У поганцев рядом могло иметься полноценное поселение. Все-таки это место скорее походило на засадный лагерь. Ни детей, ни самок гоблинов мы не видели. Впрочем, не уверен, что смогу отличить самца снежного гоблина от самки. Отряд изрядно потрепал, и разделять силы я посчитал слишком опасным. Лучше держаться вместе и не идти на поводу киношных клише. Это территория гоблинов, и если у них остались разведчики, они быстро доложат своим о том, что небольшая группа теперь без прикрытия. Холод тем временем все усиливался. Солнце катилось к горизонту, забирая с собой последние живительные лучи. Кливьерси погружался в морозную кому, еще и ветер поднялся. Порывы чуть не сбивали с ног, промораживая тела насквозь. Я действительно начал опасаться за сохранность эльфов. Они ведь высокие и тощие, в скверных одеждах. Теплопотери велики, а жира, чтобы согреться, мало. Говорят, идеальное тело для пережидания холодов — это шар. Высокие эльфы лучше себя чувствовали в тропическом климате. Хотя бы купленные шапки пригодились. Гурдам требовалось время, чтобы оправиться от ран. Только мякотка могла катить повозки. Так что о городе можно забыть. «Придется ночевать на местности», — хмуро обронил я, прикрывая лицо от холодного ветра. Начиналась натуральная вьюга. Температура быстро падала, в момент достигнув нулевой отметки. Кучевые тучи разродились снежными хлопьями и мелким противным градом. Ночь вступала в свои права, и она не была рада случайным людям, застрявшим на природе. Еще поди нормальный костер разведи в такой обстановке. «Так, все эвакуируемся вниз», — скомандовал я. «Переносим ценные вещи и припасы в логово снежных гоблинов». «Мастер совсем спятил?» — ужаснулась Ниуру. «Мы же замерзнем во льдах». «Не дрейф, рыжая, прорвемся. Я тебя лично согрею». «Фу, мерзость. Вот же язва ушастая. И это после совместной ночи». Слуги принялись быстро переносить пожитки из фургонов. Я опасался, что ночью ушлые гоблины могут их обнести. Мы планировали оставить одного-двух дозорных, но если мороз поднимется совсем жутко, придется их всех прятать под ледник. Местные вполне могли оставить повозки без колес, как это нередко происходило с автомобилями в неблагополучных кварталах, но на такой риск нам пришлось пойти. Сложнее всего дело обстояло с гурдами. Гоблины копытных не использовали, и все лазы с проходами были рассчитаны на их размеры. Даже мне порой приходилось пригибать голову, что уж говорить про коняшек или высоких эльфов. Повозившись, мы расширили один из ближайших лазов и вывели гурда в большой подлёдный зал, после чего закрыли проход. Большую часть отверстий, через которые выпрыгивали гоблины, тоже законопатили, дабы вниз не проникал лишний сквозняк. Удивлял разительный контраст между суровой поверхностью, где царила настоящая метель, и спокойными ледовыми лабиринтами, где было тепло и сухо. Ну, не прям тепло, но после морозных ветров казалось, что ты зашел в протапливаемое помещение. Нашелся и особый зал, Снежные гоблины не имели полного иммунитета к холоду, поскольку кострища внизу встречались. Вместе с разным гуана, к слову. В одном помещении с округлым сводом был выложен специальный очаг и имелся воздуховод для отвода дыма. Очевидно, здесь снежные монстры ночевали. Неплохо они приспособились. Впрочем, по-другому тут они бы вряд ли выжили. Мы с эльфами набились в это помещение и развели костер. Зал достаточно быстро прогрелся. Не до нормальной комнатной температуры, но пар изо рта не шел. Если закутаться в слои одежды и одеял, становилось относительно комфортно. Несколько часов мы потратили на обыск и обустройство нашего временного убежища. Изъяли осколки из тех гоблинов, которых не успели вскрыть. Позаботились об обогреве гурдов. Мы с Лейной долго трудились, накладывая печати на раненых. В подлёдном убежище было достаточно комфортно и тихо. Только завывал ветер, пробивающийся через дымоход. Расставив караульных, мы начали укладываться спать. Лейна совсем вымоталась. Тут и обморожение с лечением сказывалось, да и маны она потратила массу. Колдовство тоже изматывало. Я бы сказал, что это нечто среднее между умственной и физической деятельностью. Если слишком долго плести печати и подавать ману, накапливалась особая внутренняя усталость, которую сложно описать непосвященному. Это надо прочувствовать на своей шкуре. «Наставник, мне холодно», — протянула Лейна, кутаясь в шерстяное одеяло. «Тогда иди ко мне, вместе теплее». «Угу». Мелкая быстро перебралась ко мне и прижалась под бочок. «Похабный мастер, вы там ничего извращенного не задумали?» — подозрительно вопросила Ньюру. «Как ты только подумать такое могла про благородного работорговца?» «После прошлой ночи, когда вы держали Ульданта на цепи? Легко. Теплее, значит?» «Разумеется». «Во славу огня я прослежу, чтобы похабный мастер не делал никаких странных поползновений. Да, Лейна?» «Да». Сонно протянула девочка, укутавшись в одеяло. Ньюру пролезла под бочок с другой стороны и засунула свои замерзшие пальцы поглубже. «Странно. Огненное создание, а греет так плохо». В такой мини-кучке мы и валялись. Лейтари с Сульданта предпочли держать дистанцию как от нас, так и от других слуг. «Вот же снобихи ушастые. Предпочтут мерзнуть, лишь бы не расстаться со своим эльфийским достоинством». «Но как?» «Не жалеешь, что покинула Ашикату?» — обратился я к Эббот. «Немного», — призналась чародейка. «Но пока наставник обучает меня, я готова справиться с любыми трудностями. Холод — не помеха». Девчонка бормотала все тише и тише, засыпая. Вскоре и меня сморил мирный сон. Мы провели ночь, словно жители северных регионов, живущих во всяких иглу. Необычный опыт. Тепло близких Ньюру и Лейны тоже было приятно ощущать без всяких похабных мыслей. За ночь хозяева лагеря нас так ни разу и не навестили. Видимо, мы знатно проредили их основные силы. Жаль, но куш сорвать не удалось. Всего лишь один оранжевый осколок и россыпь красных. «Шкура этих гоблинов выглядит теплой», — заметила Ньюру. «Может, их тушки можно будет продать во славу огня?» «Давай попробуем», — пожал я плечами. Мы выдолбили ледяные плиты, закрывавшие лазы, и выбрались наружу. Стояло ясное, погожее утро. Температура быстро поднималась. Ледник в целом не сильно изменился. Некоторые участки трассы замело, вода подмерзла местами. Фургоны покрылись натуральной ледяной коркой. Пришлось сколачивать лед. Все трупы гоблинов, оставленные нами в сторонке, превратились в ледышки. Мы погрузили тела в один из фургонов для слуг, не опасаясь, что они заляпают там все своими выделениями. Свежие, охлажденные туши, можно сказать. Гоблинятину тут никто не ел из-за токсинов и отвратного вкуса, но шкура у снежных монстров может цениться высоко, особенно в таком холодном крае. Я сомневался, что нам с собой надо таскать зимние одежды. Непрактично это, если учесть, что караван большую часть времени идет через более теплые страны. А вот местным шкуры должны зайти. Если тут такая жесть каждую ночь творится, им теплые вещи нужны постоянно. Гурды, благодаря отдыху, обильному корму и целительским печатям, поправились. Расчистив повозки, мы запрягли скотину и покатили дальше выстроенным маршрутом. Ориентироваться в Кливьерсе было в целом проще, чем в той же Нарибии, где дороги иногда просто пропадали, уступая место бесконечной пустыне или степи. Кусты и деревья как-то выживали при таких ежедневных экстремальных перепадах. Вот обычная трава справлялась с трудом. Неудивительно, что Кливьерсе мало кому интересен. Здесь же не росли нормальные культуры, либо за ними требовался сложный уход. Через несколько часов караван вышел в точку, где должно было находиться поселение, если верить имеющейся у меня карте. Спутниковой навигации не существовало, ориентировались по примерной пройденной дистанции, направлению движения солнца и приметным местам. Например, сдвоенные сопки на севере. «И где же город? Опять очередной ледник!» — хмыкнула Ньюру. «Еще поди, и в нем гоблины обитают. Мастер, куда вы нас завели во славу огня?» «Смотрите, там вдали дым, кажется», — указала нам Лейна. Присмотревшись, мы действительно заметили столбики дыма. Множественные. Стало очевидно, что там кто-то живет. Не будет же ледник гореть изнутри просто так. Мы подъехали к участку поближе и обнаружили большие врата. Настоящий подлёдный людской город. Вернее, село до города-поселения не дотягивало. Люди в Кливьерсе тоже использовали естественное окружение для жизни. Мы спустились в подлёдное убежище и обомлели. Такой экзотики я не видывал нигде. Ни в прошлом мире, ни у гоблинов, ни в песчаных лабиринтах эльфов. Поселение имело мощные ворота, через которые спокойно проезжали даже высокие фургоны. На ночь ворота запирались наглухо, чтобы стихия не испортила город. «Какая красота!» — протянула изумленная Лейна. «Да уж, старается народ». Местные ремесленники вырезали изо льда изящные скульптуры. Все дома были украшены необычными узорами и ледяными фресками. Имелось даже что-то наподобие центральной улицы. Ледяной свод подпирался деревянными и каменными колоннами. По бокам шли обычные дома и лавки. Пространства было мало, но народ выглядел не сильно опечаленным по этому поводу. Обычно жилища походили на те же иглу. По центру или с краю вверх уходила печная труба, собранная из камня или обожженной глины. Люди относились к своему месту обитания с большей любовью, нежели гоблины. Не гадили, где попало, обустраивали очаги, украшали дома. Внизу вместо льда нередко встречался литой камень. По всей видимости, поселение организовали в относительно тонком месте ледника, так что с полом проблем не возникало. Прямо по центру, в специально проложенном глиняном желобе, вился ручеёк холодной воды, которую люди активно брали для своих нужд. Не уверен, каким именно образом поддерживается вся эта ледяная экосистема. Люди всё-таки выделяют много тепла. Вода должна потихоньку испаряться через те же дымоходы. Однако город стоял не первый десяток лет. Как поведали местные, бедные поселения Кливьерси выглядели подобным образом. Более богатые стояли на открытой местности. Чтобы защититься от морозов, им приходилось строить настоящие крепости. С каменными стенами, утеплением и крепкими крышами. При этом там тоже не было отдельных домов. Такая общая коммунальная крепость. Кое-какую еду здесь растили. Поодаль находились фермы. Днем люди открывали створки, давая растениям солнечный свет. На ночь снова прикрывали деревянные ставни, закрывая их от морозной бури. В основном жили животноводством. Днем выпасали стада на холмистых лугах с колючей неприглядной травой и кустарниками. Только морозные вараны могли питаться местной флорой, приспособившейся к суровым ночам. Зато вараны давали не только ценное мясо и практичную кожу, но и яйца. Такие себе чешуйчатые куры. Молока только здесь не водилось, к сожалению. Жили скудно, но дружно, как одна большая подлёдная семья. Надолго мы в поселении не стали задерживаться, поскольку день только начинался. Я быстро поторговался и продал оптом снежных гоблинов. Из них действительно делали одежду, одеяла или ворсистые ковры. Удалось выручить не особо много золота. Хотя снежные гоблины явно ценились, жители Кливьерси обладали низкой платежеспособностью. В итоге, с учетом трофеев и осколков спавших эльфов, мне все-таки удалось выйти в небольшой плюс. До падения Радлигана именно через него пролегал основной тракт на запад. Через него шли транспортные потоки либо через море. Кливьерси всегда оставался ненужными задворками материка. Темные прихвостни и война дали этому холодному краю новый толчок к развитию. Купцы действительно стали заезжать чаще. Обновив припасы, мы продолжили путь. Несмотря на экзотические красоты, я, как и Ниуру, предпочел бы поскорее покинуть морозный край. Уж лучше потеть на жаре, чем трястись от холода. Глава 20. Лиетарис Алтарденеску. Путешествие с изменившимся мастером в целом стало для высокой эльфийки делом привычным. С мрадишем Лия исколесила пол материка. Бывала во многих баронствах и крупных королевствах. К Ливерсе же они всегда объезжали из-за сурового климата. Государство показалось эльфийке очень красивым и необычным. То, как люди, монстры и растения приспособились к жизни здесь, вызывало неподдельное уважение к ним и удивление. Вот только будь воля Лиетарис, она бы к Лигерсе обходила 10-й дорогой. Высокая эльфийка, как и иные представители ее вида, не любила морозы. Несмотря на обогрев и ночевки в различных убежищах, холод все равно проникал в тело. Одинокими ночами она мечтала о возвращении в свой любимый священный лес, где было тепло и комфортно. И зачем только люди вообще селились в суровых пустынях или на ледниках? Казалось, они расплодились настолько, что обычных мест им уже не хватало. Скоро и под землей начнут жить или строить такие высокие дома, чтобы в одном вместился целый город. 10 этажей, не меньше! Плодятся, как гоблины, а потом войной на соседей идут. Да еще предательство Ниуру порой выводило эльфийку из себя. Они ведь были близкими подругами, вместе страдали, вместе строили планы. Теперь же Красная отстранилась от нее и все больше мрадишу в рот заглядывала. Как и его так называемая ученица. Юная чародейка сама пережила арабские оковы, однако все равно вернулась к работорговцу. «Да что с ними всеми не так?» Лиетарис признавала, что новый мрадиш не настолько ужасен, как прошлый, но он все еще вел себя мерзко. Торговал разумными, скверно поступал со слугами. Глубокой симпатии она к нему не прониклась, в отличие от некоторых. Тем не менее, ничего поделать было нельзя. Лия терпеливо ждала момента, когда мастер избавится от проклятия и освободит их. По ночам ей снился священный лес. Огненные земли простирались в северо-западной части континента. Несколько небольших королевств и даже часть Анзурской империи захватывали вулканические территории. Люди чертили свои границы, и часто они не совпадали с природными зонами. Именно здесь, в разных частях, обитали и красные эльфы. Популярные слуги как в боевом плане, так и в качестве кузнецов или рудожогов. Мастер проводил свободное время за тренировками, фехтовал с Лией, обучал Лейну, занимался магическими изысканиями и улучшал печати купленного мага по имени Зардиш. Харан практически всегда был занят, когда они не двигались. Периодически караван делал остановки, чтобы мастер потратил накопившуюся ману. Все подчинялось ритмам регенерации энергии мрадиша. Он не желал терять ману зазря, поэтому использовал запасы, как только они восстанавливались. Лиетарис мало смыслила в магическом искусстве людей. В отличие от эльфийской магии, людям требовалось прикладывать значительные усилия при создании и улучшении печатей. Этого она не могла не признать. Лии бы потребовалось время, чтобы изучить эту науку. Но ничего сложного здесь она не видела. Просто проводить расчеты, подтянуть математические знания и вперед. Эльфам же заниматься подобным не требовалось. Лиетарис была уверена, что сможет освоить методы Харана. Она ведь явно умнее и сообразительнее человека. Просто нужды такой не возникало. В Кливьерсе мастер заинтересовался артефактами. Еще одной темой, в которой Лия разбиралась слабо. Эльфы не создавали артефакты, за некоторыми исключениями. Харан мог подолгу возиться с магическим светильником, осматривал зачарованное оружие. Внутрь он лезть опасался, поскольку мог напортачить по незнанию. Также Харан заинтересовался магическими ошейниками. В одном из подлёдных поселений они остановились на ночь, и мрадиш принялся изучать ауру артефакта. «Настоящее инженерное чудо!» — восклицала, насматривая ошейник подчинения магическим зрением. «И почему только такие вещи продаются так дешево?» «Чтобы побольше эльфов заковать в ошейники», — фыркнула Лия. При этом они почему-то все разные, даже от одного производителя. Не фабричный метод производства, а ручной. Что с вас взять, аборигенов?» Лейтарис не поняла, к кому он обращался. К своим сородичам людям или эльфам. «Мастер, бросайте это гиблое дело», — заметила Ньюру. «Вам не разгадать секрет ошейников. Только архимаги способны с ними совладать во славу огня». «Чего это? При правильном подходе, думаю, смогу взломать рабочий ошейник», — заявил лысый купец. «Смелое утверждение», — приподняла Лия бровь. «Слова надо доказывать делом, а не разбрасываться ими направо и налево». «Готова стать подопытной?» «Пожалуйста», — пожала она плечами. «Эй, ты чего дуришь?» — хмуро подметила Ньюру. «Если сделать что-то не так, ошейник убьет раба». «Не переживай, я буду очень аккуратен». Мрадиш принялся корпеть над ее ошейником. Лейтарис пришлось несколько часов сидеть перед ним в смиренной позе. Чародей просматривал артефакт с помощью тройной линзы, особого заклинания магов. Иногда даже добавлял четвертую линзу, чтобы рассмотреть мелкие детали. Поддерживать сразу несколько прожорливых заклинаний ему было сложно. Приходилось улучшать регенерацию энергии с помощью осколков. Харан ушел с головой в изучение магического артефакта. Он долго обследовал магические контуры, которых Лия, к сожалению, не видела. «Интересно, интересно», — подцокал он. «Похоже, в ошейнике есть два основных замка, дающих к нему доступ». «Два замка?» — заинтересовалась сидящая неподалеку Лейна. «Да. В одном месте хранится слепок ауры хозяина, моей ауры в данном случае. То есть я могу управлять ошейником, артефакт завязан на меня, но также есть и запасной замок с намертво внедренным слепком чьей-то ауры. Видимо, мастер-ключ может открывать даже чужой ошейник. Помнишь тот артефакт с пальцем внутри, с помощью которого тебя похитили в Агдобе?» «Вряд ли смогу забыть», — поежилась девочка. «Та штука и являлась мастер-ключом от серии ошейников. Сама структура артефакта слишком сложная. Стрёмно вносить туда изменения. А ну как моя любимая личка склеит ласты». «У мастера есть другие идеи», — уточнила эльфийка. «Попробовать расшифровать слепок и создать похожий ключ. Это будет непростая задача. Сложнее, чем подобрать антиспектр к осквернённым. Здесь надо не только спектр подобрать, но и определенные контуры. Тот, кто создавал этот артефакт, — настоящий гений». Вечер прошел без конкретных результатов. Мастер аккуратно тестировал магию ошейника, пробовал изготовить поддельный аурный ключ. Действовал осторожно, боясь навредить Лии, что было даже в какой-то степени мило. Для исследования ему требовался именно активированный на ком-то ошейник. Вот только одно неверное движение, и артефакт мог убить носителя. Ошейники специально делали такими, чтобы их было непросто взломать. Ведь в таком случае рабокрады бы расплодились, словно грибы после дождя. «Слушай, давай я лучше на другом высоком эльфе поэкспериментирую», — пробормотал он. «На ком не жалко?» «Я вызвалась, поэтому мне и нести ответственность», — подняла подбородок высокая. «Вот же упертая», — продолжил он изучать артефакт. «Один плюс в Кливьерсе государство имело скромные размеры. Им потребовалось около 3 дней, чтобы добраться до границы и вступить на огненную землю. Близкая к равнинной местность с обилием ледников, замерзших русел рек и озер сменилась багровыми холмами. Вдалеке виднелись как действующие, так и давно спящие вулканы самых разных размеров. Земля была покрыта местами слоем слежавшегося пепла. Растения в целом тоже приноровились к таким условиям, но все же до полноценных цветущих зарослей огненным землям было далеко. В некоторых местах не росли ни деревья, ни кусты, ни трава. В других худо-бедно выживали. В некоторых, наоборот, возникали настоящие оазисы из густой сочной растительности. В таких местах обычно и образовывались поселения людей либо эльфов. Выращивать урожай на огненных землях — сложная задача, а без еды не выжить. Дичи в рощах и лесах не слишком много, поэтому местные активно боролись за хорошие места. Караван остановился вечером в небольшой роще, где было не так много вулканического пепла. Отряд пополнил запас веток для призыва лесных духов. Трое высоких эльфов все так же держали их на постоянной основе. В битве со снежными гоблинами это помогло каравану. Духи приняли на себя первый, самый тяжелый удар. Затем уже обороняющиеся сориентировались, призвали новых духов и дали достойный отпор шерстяным гадам. «Личка, подь сюда!» — позвал мастер после тренировки. «Продолжим взламывать твой ошейник. Кажется, у меня появилась идея, как просчитать ауру-ключ. Придется, конечно, попотеть с системой уравнения, но должно сработать. Судя по всему, для взлома подойдет и грубое приближение. Не надо повторять аурные контуры точь-в-точь. Главное, чтобы спектр совпадал и были похожие узоры». Лия не все поняла из пояснений мастера, но решила довериться. Ей самой было интересно, что у него получится. Эльфийка сомневалась, что мрадиш сумеет взломать ошейник. Подобное доступно только опытным архимагам, которые не один десяток лет ломали голову над магическими загадками. Беглым рабам приходилось тяжко, ведь без помощи такого мастера они не могли снять ошейник. А брали архимаги за свои услуги очень дорого. Эльфийка покорно присела рядом с мрадишем и принялась терпеливо ждать. Харан снова активировал линзы, жестикулировал, вызывал странные светящиеся клубки перед ее лицом, направлял на ошейник. Никакой реакции. Должно же было сработать. Мастер, у вас получится, поддерживала его Лейна, глядя на учителя восхищенным взглядом. Да, конечно, фыркнула Ниуру. Он только и может, что лунных эльфиек лапать, да рабами торговать. Пару заклинаний улучшил и уже возомнил себя архимагом во славу огня. «Мастер-ключ должен дать любому свободному права на ошейник», — пояснил он, увлекшись процессом. «Мелкая, если что, на тебя скину права временно». «Как скажете, мастер». В такие моменты мрадиш мог не заметить даже гоблина у себя под носом. Порой мастер сильно увлекался магическими изысканиями, не обращал внимания на окружение. Слуги ведь защитят в случае чего. Рабы прикроют хозяина своим телом от любой опасности. В очередной свой заход мрадиш снова сформировал светящийся клубок и подвел к ошейнику. «О, есть шевеление! Сработало!» — воскликнул он. Лия ощутила, что давление магии подчинения внезапно пропало. Замочек ошейника щелкнул и раскрылся. Эльфийка изумленно приподняла брови, не веря в происходящее. Она посмотрела в карие глаза мрадиша. Мужчина все еще выглядел обрадованным. Ничего не выдавало в нем беспокойства. «Так, постойте. Аурный мастер слепок никуда не делся, но ведь должен был замениться на ауру Лейны». Высокая эльфийка несколько секунд взирала на ее мучителя. Мастер нахмурился, поняв, что что-то пошло не так. Глаза его расширились. «Стой!» — воскликнул он и протянул руку. Лейтарис с грацией кошки отпрянула и бросилась в заросли. Пока остальные не успели опомниться, высокая эльфийка растворилась в лесу. Пускай заросли в огненных землях выглядели странными, лес являлся ее родным домом. Лейтарис осторожно ступала по земле так, чтобы не оставлять следов. Избегала скоплений пепла. «У нас ведь был уговор!» — прокричал он ей вслед. «Считай, что наш уговор расторгнут!» Не выдержала она, высказавшись напоследок, хотя стоило помалкивать и не выдавать себе лишний раз. Да еще и метнула ненавистный ошейник в сторону лагеря. «Она там! Схватите ее! Поймайте! Это приказ!» — разорялся купец. Слуги начали прочесывать лес, однако Лейтарис спряталась хорошо. Высокие эльфы искали беглянку без большого энтузиазма. Они тоже старались сопротивляться приказам человека. Одному из них удалось сбежать из плена, что являлось большим достижением. Приказы мрадиша они выполняли спустя рукава. Сидя на ветке раскидистого дерева, Лейтари стерла свою шею. Было крайне непривычно чувствовать собственную кожу без проклятой полоски ошейника. Артефакт давлел над ней, заставляя разум плавать в тумане. Даже обычный ошейник мешал мыслить. Только сейчас она ощутила полную ясность и быстроту ума. Эйфория захватила высокую эльфийку. Она обрела свободу. «Свободу! Лучший день в моей жизни!» — произнесла она, едва сдерживая слезы радости. Поисковые отряды продолжали бродить по лесу. На этот раз они выкрикивали предупреждения, угрозы и просьбы мрадиша. «Мастер согласен обменять тебя на другого слугу. Он готов освободить двоих или даже троих высоких эльфов, если ты вернешься. Сестра, беги отсюда скорее, не слушай его!» «Мастер просит тебя оставить зачарованный меч Гилберта. Это его имущество, а не твое. Удачи тебе, сестра! Пусть солнце не заходит над твоей головой, а листва укрывает от дождя!» «Мастер Мрадиш требует вернуть доспехи и оружие. Кстати, если ты меня слышишь, сестра, попробуй убить поганца ночью. Мы с караульным отойдем по нужде, и в этот момент... Ай, корни все древа!» — ругнулся высокий эльф. «Ошейник мне запрещает даже думать о вреде мастеру. В общем, если ты меня слышала, надеюсь, поняла, о чем речь». Нет, менять себя на других высоких эльфов или возвращать экипировку она не собиралась. Оружие будет ей компенсацией за все то время, полное унижений, издевательств и рабского труда. Поняла. Скупо обронила Лейтарис про себя. Да, действительно, она могла попытаться убить Харана Мрадиша. Она прекрасно знала его привычки. Знала, в какое время он наиболее уязвим, когда ложится спать и когда сосредоточен на магических тренировках. Она знала Харана Мрадиша как облупленного. Достаточно убить работорговца, и слуги обретут свободу. Но как свободу? Еще предстоит избавить их от ошейников, ибо смерть хозяина артефакты не открывала, но то дело наживное. Либо можно попробовать пленить мастера и подвергнуть пыткам, заставить его снять ошейники с рабов. Правда, это весьма рискованная затея, которая может обернуться крахом. Лейтарис обдумала эти мысли с разных сторон, и вердикт оказался неутешительным. Она не могла убить Мрадиша. Просто потому, что не могла. С прошлым Хараном проблем бы не возникло, ее рука бы не дрогнула. Она бы с радостью вонзила клинок в его гнилое сердце. Новый же Мрадиш, хоть и не полюбился ей, вызывал определенную симпатию, наверное. Самую малость. Лейтарис понимала, что могло привязать к нему Ниуру и Лейну. Сама она таких эмоций не разделяла, но отнять жизнь Мрадиша бы просто не смогла. Рука не поднимется. Она встречала в своей жизни намного более мерзких представителей рода людского, и даже среди высоких эльфов находились те, кого она ненавидела больше Харана. Она не сможет убить мастера, и в этом заключалась основная проблема. Хотя на кону стояли свобода и жизни ее дорогих сородичей, высоких эльфов, даже это не помогало. Слишком много времени они провели вместе, слишком во многих передрягах побывали, сплотились, сблизились, словно хорошие знакомые, чуть ли не друзья. «Скверно», — вздохнула она, размышляя над своими дальнейшими действиями. «И что же ей предпринять? Куда податься?» Свобода пришла нежданно-негаданно. Она не была к ней готова. Привыкла следовать на поводу за хозяином, словно питомец на привязи. Время шло, и постепенно разные планы начали вырисовываться. Самым очевидным вариантом было вернуться в священный лес. Раз уж она не могла убить Мрадиша, стоило оставить его в покое. Ниуру и Лейна сами выбрали свой путь. Судьба красной эльфийки ее более не беспокоила. Ниуру перешла на сторону Мрадиша, и, по всей видимости, ее уже не спасти. Сульданте сложнее, но Лейтарис в любом случае не испытывала какой-то привязанности к лунной. Другой вид эльфов, пусть сами справляются с проблемами. Однако сможет ли она бросить на произвол судьбы своих дорогих сородичей? Столько высоких эльфов ходили с ошейниками. Наверное, всех рабов эльфов в мире она спасти не сможет, но этой конкретной группе помочь обязана. За то недолгое время, что они провели вместе, она успела сблизиться с ними. Даже Баранис, хоть с ним и возникали прения, не заслуживал такой участи. Она должна помочь им тем или иным образом. Возможно, Мрадиш продаст высоких эльфов, и тогда Лейтарис сможет нанести удар. Убьет следующего хозяина и освободит сородичей. Вот это больше походило на реалистичный план. Убивать незнакомца проще, чем близкого, даже если этот близкий человек, да еще и купец. Лейтарис прошла суровые боевые тренировки. Все-таки воители, да еще и одаренные среди высоких эльфов, встречались нечасто. В том числе ее учили и убивать без малейших зазрений совести. Значит, она будет следовать за караваном и в нужный момент последует удар. При этом никакого вреда Харану Мрадишу она не нанесет. Он продаст своих эльфов, купит новых и пойдет дальше. На этом их пути разойдутся. Или нет? Надо признать, что случившееся произвело на эльфийку впечатление. Она не ожидала, что всего за несколько дней Мрадиш сумеет подобрать ключ к ошейнику и взломать артефакт. Правда, она не до конца верила, что ему действительно это удалось. Возможно, он просто что-то перепутал и отменил привязку как хозяин. Но если Харан действительно научился снимать рабские ошейники, это открывает интересные перспективы. Лейтарис знала о том, как сложно беглым рабам избавиться от подчиняющего артефакта. Выходит, она снова вынуждена таскаться за проклятым лысым работорговцем. Но, по крайней мере, на этот раз ею движет не чужая воля, а свой собственный выбор. Глава 21. Харан Мрадиш. Во время путешествия через ледяные заросли Келиверси я увлекся артефакторикой. Тщательно изучил те немногие зачарованные вещи, что имелись в нашем караване. Просмотрел чары клинков, узоры светильников, сложную вязь пространственного кольца. Пытался выявить взаимосвязи, понять, за что отвечают отдельные элементы. К внедрению печати я в целом привык, а вот автономные артефакты до сих пор казались мне сложными. Я примерно научился заряжать зачарованное оружие, для чего приходилось тратить осколки и обновлять прохудившиеся контуры. Вот только повторить магический узор и зачаровать обычный клинок у меня не выходило. Требовались какие-то секретные техники наложения зачарований. Подозревал, что печать надо внедрять быстро, для чего нужны дорогущие осколки. По идее, можно будет попробовать, если я решусь дальше расти в рангах. Избыток энергии можно будет пустить на производство зачарованного оружия. Таким образом, потраченные осколки частично окупятся. Также начал посматривать и на еще один крайне распространенный и хорошо изученный мной артефакт — ошейник подчинения. В моем распоряжении имелись разные типы ошейников. Усиленные, красные и обычные, от трех разных производителей, если верить клейму. До сих пор я поражался, почему столь сложный продукт стоил всего несколько золотых. Правда, виделась мне определенная странность в магических контурах ошейника. Какая-то непостоянность, грубость и грязь, если можно так выразиться. Словно их делал неумеха. Тем не менее, артефакты работали ведь и весьма стабильно. Изучать активированный ошейник и неактивный — две большие разницы. Лейтарис сама вызвалась стать подопытной. На ней я и проводил исследования. Мне казалось, что я разобрался с контурами. Понял, как работает ошейник подчинения, как функционируют слепки ауры. Даже создал фальшивый мастер-ключ. Пришлось изрядно повозиться, потратить время и кристаллы, но мне удалось взломать артефакт. Чем я был неизмеримо горд. Правда, насладиться плодами своей гениальности долго не смог. В мои предположения вкралась небольшая ошибка. Я полагал, что мастер слепок ауры будет заменен на мой, либо я перекину привязку на Лейну. Однако ошейник тупо деактивировался. Лия хлопала длинными ресницами, глазея на меня удивленно. Она тоже не сразу поняла, как и я, что произошло. А затем высокая эльфийка пустилась вскачь. К сожалению, в нашем караване не было никого, кто хотя бы близко мог сравниться со скоростной воительницей. Разве что Ульданты или Мякотка. Но они обе плохо слушались прямых приказов. Одна не понимала речь, на другую ошейник не действовал. В общем, Лейтарис слиняла в один момент и растворилась в лесу. Я послал слуг, чтобы отыскать ее, предлагал обмен и прочие ништяки. Однако высокая эльфийка не стала принимать мои щедрые предложения. А может, она сразу улизнула за несколько километров и покинула лесок, в котором мы остановились. «Ну все, отмучилась высокая», — хмыкнула Ниуру. «Тоже мне подруга. Бросила, не моргнув и глазом». «Может, Ли еще вернется?» — предположила Лейна встревоженно. «Разумеется, вернется. К Харану Мрадишу всегда возвращаются», — заявил я уверенно. «Ох, как же она теперь будет одна, одинёшенька!» «Лейтарис не пропадет, подметила Ульданте. «Она — воительница с даром, прошедшая серьезное обучение. Дикие звери и гоблины ей не ровня». «Ну и Ксарк с ней!» — махнул рукой Ниуру. «Не нужна она мастеру, только козни строит». «Я, быть может, и отпустил бы Лию сам», — признался я. «Все-таки вы двое оказали мне неоценимую помощь. Считай, окупили себя с лихвой». Но оружие с доспехами-то зачем утащила? Это мое имущество. Жадный мастер только о добре и думает. Так если я купилась, может, снимите с меня ошейник во славу огня? И куда ты пойдешь? Тебя же сразу изловят. Нет, тебе стоит держаться ко мне поближе. А раз так, то какая разница, в ошейнике-то или нет? Большая, буркнула Ниуру. «Сниму я с тебя ошейник, как только с проклятием разберусь, так что не переживай по пустякам», — махнул я рукой. «Но Алия еще вернется». «Мастер, так получается, вы можете взламывать ошейники?» — шепнула Лейна тихо, чтобы остальные слуги не слышали. «Это круто. Наверное, за это хорошо платят». «Ага, разве что ты прислуживаешь в какой-нибудь бандитской шайке рыбокрадов». «За взлом ошейника почти в любом королевстве строго наказывают, вплоть до казни. Это ведь, по сути, кража чужого имущества. Воровство!» — пояснил я. «Поэтому держите рот на замке. Тебя, Ниуру, это касается в большей степени. Это приказ». «Да не надо тут приказами разбрасываться», — скривилась рыжая. «Я и так понимаю, что можно говорить, а что нет». «Да-да, знаю я твою болтливую натуру». «Для остальных объяснение. Я просто случайно деактивировал ошейник, воспользовавшись хозяйской аурой. Зермашу и остальным слугам деталей знать не нужно. Да и тебя, Ульданте, посвящать в эксперименты не стоило». «Я не смогу предать нареченного, как бы мне того ни хотелось», — вздохнула Лунная. «Думаете, Лея вернется?» — вздохнула Эббот, глядя на лес. «Если не с великолепным Хараном Мрадишем, то хотя бы за своими ушастыми собратьями. Держите ухи востро, а глаза на выкате. Я высоким не доверяю. Они могут устроить какую-нибудь подлянку. Эй, Зермаш, пойди сюда!» «Вызывали, мастер?» — подоспел ко мне чародей. «Зермаш, Лейна, Ульданте и Ниуру отныне будут участвовать в караулах. Следите за высокими эльфами и не пропустите Лейтарис, если она заявится. Кто его знает, что может взбрести в ее прелестную головку?» «Ушастая может взяться за старое, то есть попытается меня убить. Поэтому защищайте меня во что бы то ни стало, ибо второго такого мастера на всем свете не сыскать». «Да, хозяин», — откликнулся Зермаш. Смысла среди ночи срываться я не видел, так что переночевали мы тут же, в подлеске. Помимо дежурных высоких эльфов, в караул отправились и личные слуги. Даже я пару часов посидел, бодрствуя и потихоньку улучшая учебные руны. Старался сидеть так, чтобы одна-две стороны были прикрыты. А ну как, Лиетарис каким-то чудом раздобудет лук или скрафтит из подручных материалов. Я в таких делах не разбирался. Одна стрела, и моя роскошная жизнь может резко оборваться. За мной кто только не охотился. Красный лотос с желающими заполучить лунную тень. Лига Безаков. Орден Железного Креста. Черная Длань. Жрецы и адепты различных богов и прочие недруги. Однако только сейчас я ощущал настоящую опасность. И если Лиетарис захочет, она найдет лазейку, чтобы прибить меня. Вот же угораздило потерять одного из лучших своих бойцов на ровном месте. Ладно, впредь буду осторожнее с артефактами подчинения. Во второй раз ту же ошибку не допущу. Что же насчет эльфийки? За последние недели наши отношения наладились, насколько это возможно, между хозяином и слугой. Чутье мне говорило, что мы с роковой брюнеткой еще встретимся. А вот встретимся мы как заклятые враги или союзники — это большой вопрос. На следующий день мы продолжили путь через огненные земли. Мы въехали на территорию королевства под названием Тагр. Морозные ночи ушли в прошлое, климат стал более ровным, ночью лишь слегка холодало. Днем стояла довольно жаркая температура, плюс было достаточно влажно, чуть ли не как в тропиках. Тагр славился определенным продуктом, который хорошо рос только в этом регионе, полном разливных рек и вулканических хребтов. Это сладкий корень, растение, из которого делали местный сахар. Продукт развозили по всему Алгада. Конечно, сахар не являлся легкодоступным дешевым продуктом, как в современном мире. Учитывая сложности с выращиванием и обработкой, он стоил дорого, и позволить себе сахар могли только зажиточные граждане, либо только по большим праздникам. Мед составлял конкуренцию кристаллам из сладкого корня, но его тоже еще требовалось добыть. Мы проезжали мимо плантации сладкого корня. Растения с высокими стеблями и широкими листьями, подходившие отчасти на тростник и отчасти на кукурузу, только без початков. Ценился в растении только сам корень, который явно накапливал сахар. Особо хорошо он произрастал в зонах, где выпадал пепел. Причем подходил не любой пепел, а определенный. Так что плантации ширились в основном в Тагре, несмотря на то, что огненные земли тянулись и дальше. Пепельные бури случались здесь часто, отчего и вредный пепел вполне мог попасть в почву. И здесь как раз могли пригодиться высокие эльфы. Магия ушастых могла оздоровить растения и немного ускорить их рост без какого-либо вложения в удобрение или уход за урожаем. Мы миновали пару небольших поселений, в которых работорговля была развита слабо. За высоких эльфов предлагали неплохую денежку. Можно уже уйти в небольшой плюс. Но я решил посмотреть, как обстоят дела в крупных городах. Из интересного в местной архитектуре разве что часто встречались деревянные щиты и перегородки для защиты плантаций и городов от пылевых бурь. При очередном извержении и выбросе пепла растения могли на несколько дней закрывать от вредных осадков. В общем, в Тагре жилось непросто. Не так тяжело, как в Кливьерсе, но свои особенности имелись. «Мастер, ночью я видела кого-то краем глаза», — доложила Ульданта после своей смены. «За нами следят». «Эльф? Человек? Сколько их?» «Подозреваю, что это эльф-одиночка». «Значит, Лия так и не смогла выкинуть Харана Мрадиша из головы. Увязка готов всей эльфичке пропасть. Пусть следит, от меня не убудет». Мы направились в сторону столицы, королевства, которое располагалось в юго-западной части страны. Именно там я и подумывал реализовать эльфов. Найти богатея, чьи посевы страдают, и впарить им одаренных. Ну, а неодаренные смогут работать на плантации разнорабочими. Не совсем благородная работенка для эльфа, но если попадется нормальный хозяин, то вариант неплохой. Организую ушастым сладкую жизнь, что называется. «Ух ты, знакомые места!» — воскликнула Ниуру, когда мы ехали по разбитому тракту. «Я бывала на этой дороге». «Да? Разве эльфы путешествуют по людским трактам?» «Мы играли здесь с детьми, устраивали засады на проезжающие караваны людей. Эх, славное было время!» — умилилась Красная. «Но и игры у детишек пошли». «Нам так и не удалось никого ограбить, разве что одного фермера подкараулили без охраны. Вынудили его заплатить за проезд по нашей территории. Целых 3 мешка сладкого корня уволокли. А нас потом вся деревня несколько дней говорила: «Во славу огня!» «Моя ты расхитительница сахара!» — потрепал я ее по неряшливой рыжей шевелюре. «Не хочешь посетить родное поселение?» «Ноги моей больше в Кантубейсе не будет. Чтобы их всех ледяной шторм поглотил и заморозил огонь!» — ругнулась Алая. Похоже, видеть родные пенаты она не горела желанием. Я и не настаивал. Хотя мне было любопытно поглядеть на жизнь и быт эльфов. Все-таки ни разу Мрадиш не бывал в эльфийских поселениях. Хотя такая возможность была у определенных торговцев. Некоторые эльфы находились с людьми в непримиримой вражде, другие старались соседствовать. Часто между разными видами была налажена торговля, так что люди вполне себе посещали эльфийские села. Опасно, конечно, ибо среди эльфов много расистов. Однако прибыль могла исчисляться сотнями процентов. За такое любой торгаш удавится. Харан был слишком осторожен, чтобы заниматься подобным. Ему больше нравился живой товар. Ну а бывалых работорговцев эльфы у себя принимали неохотно. «Стоять! Вы окружены!» Вдруг раздался громкий и слегка писклявый голос. Покрутив головой, мы увидели мелкую рыжую эльфийку с огромным железным клинком размерами почти с нее саму. Девчонка стояла на скалистом пригорке, демонстрируя нам свое превосходство. «За проезд взимается плата. Платите немедленно, или ваши товары сгорят в беспощадном пламени. Во славу огня!» Мы переглянулись. «Окружены? Насколько же вас много?» «Нас очень много, купец!» С другой стороны тракта показался еще один красный эльф, на этот раз пацан. Рыжий протянул руку и сформировал на ней небольшой огненный шарик. «Одаренный, значит? Как страшно!» Больше никто показываться не спешил, так что я пришел к выводу, что они блефуют. Может, еще ребятня рядом есть, но вряд ли они представляют серьезную угрозу. «Ой, какие милашки!» — — улыбнулась Ниуру. «Прямо как я в детстве». «Да ты до сих пор ребенок». «Чего? Я больше не девочка. И уж кому как не мастеру это должно быть известно», — проворчала она недовольно. «Ладно, ладно. Так, значит, плата. К сожалению, наш бедный караван не в состоянии с вами рассчитаться. Мы везем только живой товар. Кстати, вам случаем высокие эльфы не нужны?» «Рабы? Высокие эльфы? Зачем они нам?» «Вдруг вы тоже сладкий корень решите растить? Вкусная ведь штука, не правда ли?» «Мы действительно растим сладкий корень», — признали мелкие. «Но в последние недели он начал чахнуть». «Высокие эльфы быстро приведут посевы в порядок, если вам есть чем заплатить, конечно же». Юные эльфята скооперировались и принялись шептаться друг с другом. «Не опасно им тут разгуливать без охраны. Похитят ведь», — заметил я. «Само собой опасно», — согласилась Ниуру. «Иначе и я бы сейчас не ходила в ошейнике». «Я передам деду ваше предложение, человек», — заявил парниша надменно. «Ждите здесь». Рыжие шевелюры моментально пропали в лесных зарослях. «Твое село ведь торгует с людьми, верно?» — уточнил я. «Вам есть чем платить?» «Торгует, когда не воюет». «Наверное, чем-то платят», — пожала она плечами. «Слишком рискованно. Как бы на нас ни напали». «Мастер, я могу разведать обстановку. Если эльфы задумали неладное, сразу сообщу», — вызвалась Ниуру. Предприятие выглядело сомнительным. Я не думал, что эльфы платежеспособнее людей. Вряд ли смогут мне много предложить за высоких. Тем не менее, посмотреть на поселение хотелось. Как я слышал, купцов вполне себе могли пускать в эльфийские деревни. Если это не эльфы-каннибалы, конечно. «Дерзай!» — кивнул я. «Мы пройдем дальше по дороге и организуем оборону». «Да, мастер. Ух, вот они обзавидуются, когда узнают, что я взяла желтый ранг», — довольно проговорила Ниору. Красная эльфийка, получив разрешение, свернула на едва приметную тропу и тоже исчезла в зарослях. Мы же прошли дальше и отыскали удобный участок для обороны. Все высокие эльфы вызвали своих лесных духов. Часть из них мы припрятали в укромных местах, организовав нечто вроде засады. Красным эльфам я особо не доверял, так что готовился к худшему. Однако эльфы не привели к нам огромную армию. Явилось несколько взрослых красных эльфов в компании парочки одаренных и экипированных воинов. Я ожидал чего-то более приземленного и примитивного, но доспехи ушастых выглядели достойно. Не из металлов, а из прочных шкур каких-то местных монстров. Металл, судя по всему, был у них в дефиците и шел на оружие. Оранжевая кожа, желтоватые глаза, огненно-алые волосы. Если так посмотреть, то у Ниуру действительно более блеклые волосы, из-за чего над ней постоянно издевались. Моя рыжая эльфа-жена тоже вернулась. Она шепнула, что никаких враждебных настроений не заметила, хотя из Ниуру тот еще психолог. Я бы ее суждениям о людях или эльфах слепо не доверял. Вперед вышел бывалый эльф, который, правда, выглядел едва лет на 30. Хотя на самом деле его возраст вполне мог перевалить за сотню. «Купец Харан Мрадиш, вы приглашены в поселение Кантубейси. Будьте нашим почетным гостем. Мое имя Вейру, я один из старейшин города». «Старейшина, поклянитесь своим огнем, что с гостями ничего не случится», — вдруг добавила Ниуру. Вейру бросил на эльфийку недовольный взгляд. По всей видимости, подобное обещание значило для красных эльфов очень много. Я о таком не знал. Хорошо, что Ниуру на моей стороне, а то еще влип бы в очередную передрягу. «Клянусь собственным огнем, что гости будут в безопасности в Кантубейсе. Красные эльфы свое слово держат». «Интересно. Впервые мне доведется посетить эльфийское поселение, и даже есть шанс продать ушастым других ушастых. Главное, чтобы у них было чем расплатиться. Люди, эльфы, какая разница, кто платит за товар? Золото, оно и на Шимтране золото. Надеюсь, Лейтарис не испортит мне сделку. А то с эльфийской занозы станется». Глава 22. Караван двинулся по малообъезженной дороге через заросли и траву. Я толком не представлял себе, как именно устроена жизнь красных эльфов. Каменистые и лесные, например, жили отдельно от людей. Красные и песчаные же селились на одной территории, можно сказать. Жили эдакими анклавами. Удивительно, каким образом ушастые уживаются с таким агрессивным видом, как люди. У нас бы давно всех аборигенов истребили под корень. добрые люди на Тардисе живут. Либо подобный симбиоз выгоден обеим сторонам. Спустя несколько километров пути на горизонте показался лысый холм со своеобразной верхушкой. Вулкан, причем действующий. Вялотекущая огненная река прорезала землю, деля территорию напополам. Жидкая магма спускалась с вершины холма знойной струйкой, несла свои распространения.